но объяснения этому я не нашел и попытался отогнать от себя тревогу. Держа револьвер перед собой, я подошел к открытой двери слева и заглянул внутрь. При тусклом свете настольной лампочки, находившейся позади меня, я убедился, что неосвещенная комната — это спальня. И более того, что на кровати, которая была плохо видна, лежит какая-то неподвижная фигура. Я сделал шаг в комнату и нащупал у двери выключатель. Как только в комнате вспыхнул свет, я понял, что попался как мышь в мышеловку, попался как глупый сосунок. На кровати лежал крепко связанный парень с кляпом во рту и дико вращал глазами. Дуло пистолета уткнулось мне в позвоночник. «Брось его!» — прозвучал резкий голос позади меня, и я уронил револьвер на пол. Кто-то ткнул меня в спину пистолетом, и я сделал два шага вглубь комнаты. «Теперь повернись!» Я повернулся кругом. «Хелло, Тони!» — сказал я парню с пистолетом. Парень с бледным и вялым лицом сдержанно кивнул мне в ответ. «Он работал на синдикат!» Приводил в исполнение смертные приговоры. В нескольких футах позади него стоял еще один парень с револьвером в руке и смотрел на меня, несколько удивленный и с некоторым беспокойством. Затем порог переступил Ленни Собел. Улыбаясь, подобрал с пола мой револьвер и сунул его себе в карман, предварительно бегло осмотрев его. «Ты носишь удобную сучку, Дип», — сказал он, бросая на меня злобный взгляд. «Не тот ли это револьвер, который ты отнял у копа?» «Тот самый», — ответил я. «Ты должен это помнить, Ленни. Я дважды бил тебя этой штукой, и оба раза в одно и то же место». Тони хихикнул, но, заметив взгляд Собела, замолчал. «Эти случаи я помню», — мрачно сказал Собел, — «и ждал расплаты. Вот и дождался». Прежде чем Ленни успел что-либо ответить, Тони сказал: «Нам лучше бы уйти отсюда». Собел нахмурился. «Я сам это решу, когда нужно будет...» Но бледнолицый мерзавец не сдавался. Он передернул плечами и сказал: «Вы работаете на тех же хозяев, что и я. Они поручили вам и мне прихватить здесь одного паренька, и мы это сделали. Педла, правда, мы упустили, это верно, но мы захватили этого и теперь должны вернуться». Собел не любит напоминания о своей подконтрольности. Лицо его нахмурилось еще больше, и он еще более злобно взглянул на меня, сжимая свой пистолет, по-прежнему направленные на меня. Несколько разряжая напряжение, я сказал, кивнув головой на лежащего на кровати, скрученного веревками парня: «Лакей Педла может задохнуться», — мне ответил Тони. «От него пользы мало, завтра его развяжет кухарка и покормит». Собел некоторое время молчал, покусывая губы, затем сказал: «Вы что-то искали, Дип? Вы полагаете, что это что-то и есть вы?» Игнорируя мою двусмысленность, Собел продолжал: «Если вы искали здесь кое-что, вы бы знали, что Педла здесь нет. Отсюда следует, что вы знаете, куда он направился. Ошибаетесь, Ленни, я пришел сюда за Педлом. И если вы его упустили, то и со мной случилось то же самое». Насупившись, Собел сказал: «Но я счастливее вас, Дип. После Педла мы собирались разыскать вас, но вы сами объявились. Это хорошо. Педл не сможет долго прятаться. Мы быстро до него доберемся. Теперь вы. С вами дело обстоит несколько иначе. Но вы могли бы облегчить нам это дело. Буду рад. Вы ведь можете выбрать для себя лучший вариант. О, вы можете выйти отсюда спокойно, спокойно сесть в машину и спокойно ехать туда, куда мы вас доставим. Или, не глупите, вам это не идет. Или мы вас вынесем отсюда с парой дырок в голове, чтобы сбросить вас в первую попавшуюся канаву».